Посредине имелся едва заметный узкий проход. Роджер втиснулся в него и тут же исчез в туннеле среди пыли и каких-то размытых теней. За продвижением его можно было проследить по бледному пятнышку света от карманного фонаря, время от времени скользившему по потолку. Наконец, издав победный клич, он ухватился за шнур, свисающий с потолка, и гараж озарился ярким светом большой лампы. «Сюда!» – крикнул Роджер, неожиданно возникший рядом, и схватил Бриану за руку. «Там, в задней части, есть небольшое свободное пространство». У стены стоял древний стол, некогда служивший главным предметом столового гарнитура его преподобия. Он затем потерпел ряд понижений в чине и использовался последовательно в качестве кухонного стола, затем верстака, потом подставки для окраски различных предметов, пока, наконец, не был удален на покой в это насквозь пропыленное убежище. Над ним находилось затянутое паутиной окошко. Мутный дневной свет, просачивающийся сквозь него, позволял видеть исцарапанную, забрызганную краской поверхность. «Можно работать здесь», — сказал Роджер, выдергивая из груды хлама стул и обтирая его большим носовым платком. «Присаживайтесь, а я пока посмотрю, можно ли открыть это оконце, иначе мы здесь просто задохнемся». Бриана кивнула, но вместо того, чтобы сесть, начала с любопытством разглядывать горы рухляди. Роджер с силой дергал перекосившуюся оконную раму и слышал, как девушка передвигается у него за спиной, читая вслух надписи на коробках. 1930-33 годы, бормотала она, а здесь 42-46, а тут что? «Дневники», — ответил Роджер и уперся локтем в грязный подоконник. «Мой отец священник, я имею в виду, постоянно вел дневник, делал записи каждый вечер после ужина». «Похоже, ему было о чем писать». Бриана сняла несколько коробок и поставила их в сторону, чтобы обозреть следующий слой. «Ой, а тут целая куча коробок с какими-то именами. Керс, Ливингстон, Белнейм. Это что, его прихожане?» «Нет, местные жители». На секунду Роджер прервал свое занятие. Он запыхался, вытер лоб, оставив на рукаве полоску грязи. Хорошо еще, что оба они переоделись в старое тряпье. Там записки об истории разных шотландских деревень. Содержимое некоторых из этих коробок превратилось в книги. Их продают в магазинах для туристов по всей Шотландии. Он повернулся к доске, на которой были развешаны старые инструменты, и выбрал большую отвертку для следующей атаки на окно. «Вы поищите там коробку с надписью «Приходские книги», — добавил он, «или с именами деревенских жителей в окрестностях Брохтуараха». «А откуда мне знать, что это деревня или нет?» — спросила Бриана. «Ах да, совсем вылетело из головы». Роджер воткнул отвертку в щель между рамой и стеной, отдирая слои старой краски. «Поищите название Брохмортха, Мариан и Уф, Сент-Килда. Есть и другие, но в этих, насколько мне известно, были самые большие в округе церкви, которые затем были закрыты или разрушены». «Окей». Отвернув край брезента, Бриана вдруг отскочила с резким, испуганным скриком. «Что? Что такое?» Роджер отошел от окна, держа отвертку наготове. «Не знаю. Я только дотронулась, а оттуда как кто-то выскочит!» Бриана указала пальцем, откуда именно, и Роджер опустил свое оружие. «А это, наверное, мышь. Или крыса». «Крыса! Так у вас здесь крысы?» Бриана не на шутку испугалась. «Будем надеяться, что нет. Иначе они давно сожрали бы нужные нам бумаги», — ответил Роджер и протянул ей фонарик. «Вот, посветите сперва в темное место. Тогда, по крайней мере, не будет неожиданностей». «Большое спасибо», — Бриана взяла фонарик, все еще с опаской, косясь на коробке. «Ну, что же вы, не бойтесь», — ободрил ее Роджер. «Или вы хотите, чтобы я сходу сочинил для вас крысиную сатиру?» Лицо Брианы расплылось в улыбке. «Крысиную сатиру! А что это такое?» Роджер, снова занявшись окном, медлил с ответом. Он дергал, толкал раму, пока не заныли пальцы. Наконец, с противным скрипом она поддалась. Через щель шириной дюймов в 6 хлынули волны свежего воздуха. Вот так-то лучше. Он обмахивался в изнеможении и улыбался Бриане. «Ну что, продолжим?» Она протянула ему фонарик и отступила. «Давайте так. Вы будете искать коробки и подавать их мне, а я просматривать содержимое. И все же, что такое агрессивная сатира?» «Трусишка!» – заметил он, наклонился и начал шарить под брезентом. «Крысиная сатира – это старый шотландский обычай. Если в доме или амбаре заводятся крысы или мыши, их можно заставить уйти, сочинив маленькое стихотворение или песенку, где говорится, как скудно с едой в доме, и советуют им убраться куда-нибудь еще. Только обязательно надо сказать, куда. И в результате, если стихотворение получилось удачное, крысы обязательно уходят». Он поднял картонный ящик с надписью «Якобиты разные» и понес его к столу, напевая: «Эй, крысы, вас так много, пошли своей дорогой, тут нечего вам есть. Ступайте к бернсам в огород, где точит когти серый кот и зреют кочаны. Ступайте, наедайтесь, назад не возвращайтесь, для вас тут нет еды». Бриана одобрительно усмехнулась. «Вы что, это сами сочинили?» «Конечно!» – Роджер торжественно водрузил на стол еще одну коробку. «Если хочешь, чтобы крысиная сатира действовала, непременно надо сочинить ее самому». Он бросил взгляд на придевшие ряды коробок. «Будем надеяться, что теперь крысы станут обходить гараж за милю». «Ну и прекрасно!» Бриана достала из кармана складной нож и перерезала бечевку на верхней коробке. «Вы обязательно должны заглянуть к нам в пансион. Мама уверяет, что видела в ванной мышь. Кто-то грыз ее мыльницу». «Бог его знает, можно ли избавиться от мыши, способной питаться мылом. Боюсь, это выше моих слабых сил и способностей». С шаткой кучи старых энциклопедии он снял потрепанную круглую подушечку, которую священник подкладывал под колени во время молитвы, положил ее на пол и сел рядом с Брианой. «Вот, вы займетесь приходскими книгами, их легче читать». Они в полном согласии проработали так все утро, обнаружили немало интересных бумаг, старое столовое серебро и залежи пыли. Однако ничего, представляющего интерес для исследований Клэр, найти не удалось. «Пора бы сделать перерыв на ленч», — сказал наконец Роджер. Ему страшно не хотелось идти в дом и снова зависеть от милости Фионы, но он чувствовал, что девушка тоже проголодалась. «Окей. Поедим и поработаем еще, если вы, конечно, не слишком устали». Бриана встала и потянулась. Поднятые вверх кулаки почти доставали до потолка старого гаража. Затем вытерла ладони от джинсы и нырнула в проход между коробками. «Эй!» – внезапно она резко остановилась у самой двери. Роджер, идущий следом, едва не налетел на нее. «Что такое?» – спросил он. «Еще одна крыса?» И с восхищением отметил, как солнечный луч высветил одну прядь из копны ее волос, засиявшую бронзой и золотом. Золотистый нимб пыли, вихрящийся над головой, и четкий профиль с длинным носом на фоне ясного неба. Все это делало ее похожей на средневековую даму. «Наша леди архивов». «Нет, смотрите, Роджер!» – она указала на картонный ящик в середине кучи. На одной из ее сторон, крупным четким почерком, его преподобие было выведено всего лишь одно слово – «Рэндалл». Роджер ощутил одновременные радости и возбуждения. «Бриана же только последняя. Может, это именно то, что мы ищем?» Воскликнула она. «Мама говорила, что отец интересовался этими материалами. Кажется, он даже спрашивал о них священника». «Возможно», — ответил Роджер. Его вдруг охватила тревога при виде этого четко выведенного на картоне имени. Он опустился на колени и вытащил коробку. «Давайте отнесем ее в дом, а после ленча поглядим, что там». В кабинете священника коробку открыли и обнаружили там весьма странный набор предметов. Там находились старые фотокопии приходских книг, несколько списков личного армейского состава, несколько писем и документов, тоненькая записная книжка в сером картонном переплете, пакет с какими-то старыми снимками, загнувшимися по краям, и папка с именем Рэндалл, напечатанным на обложке. Бриана раскрыла папку. «Ой, здесь же генеалогическое древо папы!» — воскликнула она. «Смотрите!» Она передала папку Роджеру. Внутри лежали два листа толстого пергамента, разрисованные схемами со стрелками. Начало датировано 1633 годом. Последняя запись внизу второй страницы гласила: «Фрэнк Уэлвертон Рэндалл. Жена Клэр Элизабет Бьючеп. 1937 год». «Вас тогда еще на свете не было», — пробормотал Роджер. Бриана, перегнувшись через его плечо, следила, как палец Роджера медленно скользит по линиям схемы. «Я видела это раньше. У папы в кабинете хранилась копия, и он часто ее мне показывал и записал мое имя в самом низу. Так что эти должно быть сделаны раньше. Вероятно, отец проводил для Фрэнка какие-то исследования». Роджер вернул Бриане папку и взял со стола одну из бумаг. «А это ваш фамильный», — он указал на герб в верхнем углу страницы. «Письмо призывнику в армию, подписано Его Величеством королем Георгом II». «Георгом II, Господи! Он же правил еще до Американской революции!» «Да, задолго до нее, датировано 1735 годом, послано на имя Джонатана у Овертона Рэндалла. Вам знакомо это имя?» «Да», — Бриана кивнула, пряди волос упали на лоб. Она небрежным жестом отбросила их назад и взяла письмо. «Папа рассказывал мне о нем. Это один из немногих предков, о котором он знал. Служил капитаном в армии, которая вступила в схватку с войсками красивого Чарли при Колодане». Она подняла на Роджера глаза. «Думаю, он погиб в этом сражении. Но тогда его здесь не хоронили бы, верно?» Роджер покачал головой. «Не думаю. Именно англичане расчищали поле после битвы. Они собрали всех своих погибших и отправили хоронить на родину. Во всяком случае, офицеров уж точно». Он замолчал. В дверях появилась Фиона с метелочкой из перьев для смахивания пыли, которую держала словно копье. «Мистер Уэкфилд», — заявила она, — «там пришел человек забрать грузовик священника. Только он никак его не заведет. Спрашивает, может, вы подсобите?» Роджер выглядел виновато. Он сам вынул из мотора аккумулятор проверить, но... И он до сих пор лежал на заднем сиденье Морриса. «Неудивительно, что грузовик не заводится. Придется пойти помочь», — сказал он Бриане. «Боюсь, что провожусь долго». «Ничего», — она улыбнулась, сощурив синие глаза. «Мне тоже пора. Мама уже, наверное, вернулась. Мы с ней хотели еще заглянуть в Клава Кейрс, если успеем, конечно. Спасибо за ленч». «Не за что. Не мне спасибо, а Фионе. Роджеру хотелось пойти с ней, но дело есть дело». Он взглянул на бумаги, разбросанные по столу, собрал их и сунул в коробку. «Вот», — сказал он, — «тут все ваши семейные документы. Возьмите. Надеюсь, вашей маме будет интересно». «Правда? О, спасибо, Роджер. Вы уверены, что они вам не нужны?» «Совершенно», — ответил он и аккуратно уложил поверх бумаг папку. «О, погодите-ка, я заметил тут одну вещь». Из-под письма выглядывал уголок серого блокнота. Он вытащил его. По всей вероятности, это дневник его преподобия. Ума не приложу, почему он оказался здесь. Надо положить его ко всем остальным дневникам. Историческое общество уже заинтересовалось ими.